Люций остановился у постели, на которой все еще не одетый сидел Волгин, и закончил взволнованно и горячо. «Вот и вся ваша история, Дмитрий. Совет науки постановил обязательным условием вернуть вам полностью все физические и умственные силы. Мы сделали это. Потребовалось еще 4 года очень напряженного труда. Не раз нам казалось, что все напрасно, что нас ожидает неудача. Не раз мы готовы были отступить перед колоссальными трудностями, которые одна за другой вставали на нашем пути. Но мы искали и применяли все новые и новые способы воздействия, главным образом на ваш мозг. Вам грозила опасность потери памяти, мы не хотели этого. Мы твердо решили, что вы очнетесь от смертного сна с той памятью, которой обладали до смерти. Наибольшая трудность заключалась именно в этом, и в этом величайшая наша победа. Работая над вами, мы, в конце концов, полюбили вас как своего ребенка. Когда казалось, что все напрасно, и вы не оживете, мы испытывали такое чувство, как будто вы живой человек и должны умереть. И мы прилагали все силы, чтобы спасти вас. Странное это было чувство, обратное тому, что происходило в действительности. Получилось так, что научная проблема отошла для нас на второй план, и мы боролись за вашу жизнь, как за жизнь близкого нам человека». Какую радость, ни в чем не сравнимую, доставили вы нам всем, когда приборы впервые показали возникновение мыслей в вашем мозгу. Это было 1,5 года тому назад. Сообщение об этом потрясло весь мир. Это был день, венчающий весь наш труд, так как именно тогда вы стали по-настоящему живым человеком. Смерть была побеждена. С тех пор каждую неделю мы должны были давать подробное сообщение о вашем состоянии. Сколько тревоги и волнений пришлось испытать всему человечеству, когда ваша мысль после короткого периода пробуждения неожиданно опять засыпала. Вся земля, затаив дыхание, ждала, вернется она или нет. С напряженным вниманием мы следили за медленным процессом победы жизни над смертью. Мы бесконечно счастливы, что вы, наконец, с нами. Вас любят, ждут во всем мире, но сомнения, о которых я говорил, еще существуют. Они лежат на мне и на других тяжким грузом, и только вы можете снять с нас эту тяжесть. Когда-нибудь, если вы захотите, я расскажу вам все более подробно. Ну и сейчас вы знаете достаточно. Судите нас». В продолжение своего длинного рассказа Люций медленно ходил по огромному павильону. Он говорил негромко, но Волгин слышал каждое слово. Так обострен был его слух. Необычайное повествование о фантастических событиях, происшедших с ним, Волгин слушал как чудесную сказку, и были моменты, когда он невольно начинал сомневаться, в действительности ли он это слышит или в горячечном бреду. Разум человека 20 века с трудом воспринимал такие вещи. «Я могу добавить только одно. Я хотел отвести вас к моему отцу, как это было договорено между нами, и только там рассказать вам всю правду. Но удивительное мужество, с которым вы встретили мое сообщение о том, что вы были мертвы, заставило меня рассказать все сейчас. Это, конечно, гораздо лучше и избавляет вас от многих неожиданностей и бесплодных догадок, которые неизбежно возникнут, когда вы выйдете из этого помещения. Теперь вы не будете удивляться, зная, где находитесь. Вы человек с сильным характером, Дмитрий, и я рад, что вы именно такой. Еще раз скажу, вы знаете все. Судите нас». Волгин молчал. Люций взглянул на него и поразился выражению лица Волгина. Он понял, что рассказ произвел совсем не то впечатление, которого ожидали он сам, Ио и Мунций. На этом лице, которое он так хорошо знал до мельчайшей черточки, не было заметно волнения, отчаяния или горя. Оно было очень серьезно и чуточку грустно. Прошло 2-3 минуты полного молчания. Волгин думал о чем-то. Потом он поднял глаза на Люция, стоявшего у постели. «Вы не обидитесь на меня?» — сказал он. «Если я попрошу вас сейчас уйти, я должен остаться один. Мне нужно, как бы это сказать, ну, что ли, переварить ваш рассказ?» Люций молча направился к выходу. «Подождите минуту!» — сказал Волгин. «Я не хочу, чтобы вы мучились ненужными ошибочными мыслями и опасениями. Насколько я понял, главный вопрос для вас лично заключается в том, что пробуждение или воскресение от смерти может стать для меня трагическим по причине того, что все мои друзья и близкие люди давно умерли. Так вот, я хочу вам сказать, что не вижу повода для трагедии. А теперь идите и вернитесь ко мне 3 часа. И еще одна просьба. Я хотел бы, чтобы в это время за мной никто не наблюдал. Я знаю, что вы это как-то делаете». Как всегда, с негромким мелодичным звуком, точно где-то далеко прозвенел звонок, стена раздвинулась перед Люцием, образовала узкий проход и снова сомкнулась, пропустив его. Волгин остался один. В том состоянии, в котором он находился, яркий свет был ему неприятен. И точно подслушав его мысли, свет померк, в павильоне наступил приятный полумрак. Волгин не обратил на это никакого внимания, он даже не заметил, что его желание было чудесным образом исполнено. Со вздохом удовлетворения он откинулся на мягкую подушку. Он был совершенно уверен, что его просьба не наблюдать за ним будет свято исполнена. Впервые он находился в полном одиночестве. А это было как раз то, в чем он остро нуждался после всего, что услышал от Люции. Мысли и воспоминания нахлынули на него, и, закрыв глаза, Волгин погрузился в прошлое, ища в нем силы для странного и пока еще непонятного настоящего. Выйдя из павильона, Люций остановился у самой двери. Очень большое само по себе куполообразное помещение целиком помещалось в другом, еще большем. Оно было заполнено бесчисленными машинами и аппаратами самого разнообразного вида и величины. По стенам и на потолке концентрическими рядами висели приборы, напоминавшие прожекторы. Их открытые жерла были направлены на стены внутреннего павильона. Прямо напротив двери огромный стенд искрился многочисленными разноцветными лампочками. Несколько экранов разной величины и цвета, множество движущихся за стеклами диаграмм и круглых дисков, по которым быстро скользили цветные стрелки, заполнял стенд до отказа. Перед этим стендом в мягком глубоком кресле сидел Ио и внимательно смотрел на большой экран, на котором отчетливо виднелась внутренность павильона, постель и фигура Волгина, лежавшего на ней. При входе Люция Ио повернул голову. — Что? — спросил он. — Вы же видели и слышали, — ответил Люций. — Дмитрий выслушал меня без малейших признаков отчаяния или даже сильного волнения. — Вы думаете... — Я не знаю, что думать. Нельзя даже предположить, что он не понимает того, что с ним произошло. — Смотрите! — сказал Ио, повернувшись к экрану. Свет внутри павильона потускнел, сменившись полумраком. «Он хочет остаться наедине с самим собой, сосредоточиться», — сказал Ио. «Свет мешает. Вы говорили ему, что яркость освещения зависит от него самого?» «Нет, кажется, не говорил». «Значит, он сам догадался, или это произошло случайно?» «Мне кажется, что спокойствие, проявленное Дмитрием, неестественно». Не кроется ли за этим что-нибудь другое, а не исключительное самообладание? Может быть, ум Дмитрия и его психология неисправимо изменились в результате опыта, которому подверглось его тело? Нет, этого не могло произойти, и вы сами это отлично знаете. Мысленные и психические способности Дмитрия те же, что были до смерти. Возможно, что само время, когда он жил, все испытания, выпавшие на его долю... Так закалили его, что даже сейчас он не теряет самообладание. — Я очень бы хотел верить в это, — сказал Люций. Ио дотронулся до поверхности экрана, и вдруг изображение приблизилось. Лицо Волгина заняло весь экран. — Посмотрите, — сказал Ио. — Он совершенно спокоен. Люций быстро подошел к стенду и выключил экран. Дмитрий просил не наблюдать за ним в продолжение 3 часов, — сказал он в ответ на недоуменный взгляд Ио. Он хочет остаться совершенно один. Оба молча смотрели на потухший экран. В огромном здании стояла полная тишина, и только чуть слышный шорох в одном из приборов нарушал ее. Люций посмотрел на прибор и протянул к нему руку. «Его сердце», — сказал он. «Ну, раз Дмитрий просил не наблюдать за ним, то и биение его сердца не надо видеть». И лента прибора за тонким стеклом тоже остановилась. Первый раз за 10 лет люди выпустили из поля зрения воскрешенного ими человека. Что делал он в одиночестве? Какие мысли и чувства владели им, вернувшимся к жизни из холодных объятий смерти? Прошел час. Все так же Ио неподвижно сидел в кресле, устремив взгляд на белый прямоугольник погасшего экрана, и также возле него стоял Люций. Они не могли ни о чем говорить. Невозможно словами передать то, что они чувствовали. Исполинская задача, взятая ими на себя, была выполнена. Наука 9 века новой эры сделала то, что прежде было только мечтой. Одержала победу над силами природы в ее самой недоступной и самой загадочной области. Отныне смерть будет послушно подчиняться человеку. Из непонятного и жесткого врага она превращалась в друга, избавлявшего человека от жизни, когда естественный предел возраста делал эту жизнь ненужной и тягостной. Бессознательное влечение к личному бессмертию, хотя и ослабевшее в людях этого века, все еще давало себя чувствовать, потому что люди еще не жили столько, сколько позволяло им их тело. И Люций, и Ио знали, что теперь быстро будет достигнут нормальный предел человеческой жизни, и тогда исчезнет из сознания желание жить вечно, и проживший продолжительный срок человек радостно и просто будет встречать смерть. Они понимали, что достигнутый ими успех — грань истории, за которой останутся долгие века, когда человек покорно склонял голову перед смертью. Теперь люди будут управлять ею по своему желанию. Научная мысль разовьет, использует достигнутое учеными и обратит новый опыт и новые знания на благо человека. Сознание, что 10 лет прошли не напрасно, что успех стал свершившимся фактом, наполняло их радостным и гордым чувством исполненного долга. И они с волнением ожидали, когда пройдут назначенные 3 часа, и они снова увидят его, услышат его голос, ибо они любили Волгина более глубоко, чем любят родители своего ребенка, которому дали жизнь. «Смерть есть факт, подлежащий изучению», — сказал 2000 лет тому назад Максим Горький. Не эти ли слова были путеводной звездой для длинного ряда поколений ученых, настойчиво старавшихся раскрыть все ее тайны? Не их ли труды дали возможность Люцию и Ио победить смерть? Победа, одержанная ими, не была ли победой всей науки Земли на всем протяжении ее истории? Никто не имеет права сказать «я сделал это». Любое открытие, любое достижение науки возможно только при использовании трудов ранее живших ученых. Человек имеет право сказать только «я завершил это». Человек, в особенности ученый, как единица, бессилен. Его сила в трудах других, которые он использует на благо всех. Люций и Ио знали и понимали этот великий закон преемственности. Ни на мгновение они не приписывали только себе чести великой победы. С благодарностью думали они о тех, кто работал всю жизнь, двигая науку вперед, и своим трудом подготовил почву, на которой зародился и вырос чудесный плод их успеха. Время шло медленно и томительно для них. Все эти 3 часа они волновались и мучились тревожными мыслями. Они знали, что ни одной минутой раньше назначенного часа Люций не войдет к Волгину. И, молча переживая каждый свои опасения, ждали.